«Паддингтон и рождественская пантомима». Примечание переводчика. Тут надо сразу объяснить, что такое рождественская пантомима. Она не имеет ничего общего с тем, что мы понимаем под пантомимой, видом искусства, где актеры не произносят ни слова, а все, что необходимо выразить, выражают движением, пластикой. В английской рождественской пантомиме, правда, есть и танец, и движение, но, кроме того, песни, диалоги, шутки, фокусы. Словом, это очень похоже на спектакли, которые у нас показывают на новогодних елках. И темой для спектакля, как и у нас, обычно становится новогодняя сказка со множеством приключений и обязательно со счастливым концом. Конец примечания. «Гарольд Прайс», — удивилась миссис Браун, — «хочет меня видеть? Постойте, я, по-моему, не знаю никакого Гарольда Прайса. Или знаю? Это молодой человек, которая работает в большом гастрономе на рынке», — напомнила миссис Бёрд. «Говорит, что пришел по делу, что-то такое связанное с их любительским театром». «Тогда попросите его войти», — сказала миссис Браун. После пояснения миссис Бёрд она вспомнила, хотя и смутно, этого Гарольда Прайса. Он был юнцом с довольно прыщавой физиономией, который работал в отделе джемов и варенья. Чего я никак не удавалось себе представить, так это какое он может иметь отношение к театру, пусть даже и любительскому. «Простите, что побеспокоил», — извинился Гарольд Прайс, когда миссис Бёрд ввела его в столовую. «Полагаю, вы знаете, что в соседнем клубе, тут прямо за углом, проходит фестиваль самодеятельных театров. Вы хотите, чтобы я купила билеты?» Миссис Браун потянулась за своей сумочкой. Мистер Прайс неловко переступил с ноги на ногу. «Скорее нет», — сказал он. «Видите ли, в последний вечер, то есть завтра, мы должны представить свой спектакль. Но в самый ответственный момент нас подвел коллега, отвечавший за шумовые эффекты. Мне сказали, что тут проживает юный мистер Браун, который очень любит подобные вещи. Правда, я забыл, как его зовут». «Джонатан», — подсказала миссис Браун. Мистер Прайс покачал головой. «Нет, не Джонатан. Какое-то смешное имя. Он еще недавно по телевизору выступал». «Может быть, Паддингтон?» — нашлась миссис Бёрд. «Вот-вот!» — воскликнул мистер Прайс. «Паддингтон, я же помню, что имя необычное». «Мы будем играть пьесу моего сочинения», — продолжал он внушительно. «Это очень необычная мистическая пантомима, и мы надеемся занять одно из первых мест. Шумовые эффекты в ней чрезвычайно важны, поэтому нам нужен человек смышленый и ответственный». «А вы когда-нибудь видели Паддингтона?» — поинтересовалась миссис Бёрд. «Честно говоря, нет», — сознался мистер Прайс. «Но я не сомневаюсь, что он справится. А если вы его отпустите, я отдам вам 7 билеты в первый ряд совершенно бесплатно». «Мы очень тронуты», — сказала миссис Браун. «Даже не знаю, что и сказать. Пошуметь Паддингтону случается, когда он увлечен каким-нибудь делом. Но я не знаю, можно ли это назвать шумовыми эффектами. «Я вас очень прошу», — взмолился мистер Прайс. «Нам просто совершенно не к кому больше обратиться». «Ну что же», — сказала миссис Браун с некоторым сомнением, помедлив у двери. «Если хотите, я его позову. Только он сейчас наверху подсчитывает свои доходы и расходы. А в такой момент его лучше не беспокоить». Мистер Прайс явно опешил, когда миссис Браун вернулась и привела Паддингтона. «Ой!» — не сдержался он. «Я не думал, что ты мед... То есть я думал, ты гораздо старше. Я не такой уж маленький, мистер Прайс», — бодро сказал медвежонок, протягивая лапу. «Мне почти 4 года. У медведей возраст по-другому считают». «А, понятно», — выдавил мистер Прайс. «Ну, конечно». Он с некоторой опаской пожал протянутую ему лапу. Мистер Прайс был юношей утонченным, а на лапе оказалось несколько мармеладных пятен, вид которых ему совсем не понравился, не говоря уже о красных чернилах, которыми Паддингтон заполнял графу «Приход». Чернила эти каким-то таинственным образом перекочевали с бумаги к нему на мех. «У тебя точно нет на завтра никаких других планов?» — спросил мистер Прайс с последней надеждой. «Абсолютно никаких», — разочаровал его Паддингтон. «А кроме того, я очень люблю театр и быстро заучиваю текст наизусть». «Видишь ли, текст тебе заучивать не придется», — объяснила миссис Браун, которая была явно не по себе. «Тебе придется производить шум». «Шум!» — ошарашенно воскликнул Паддингтон. «Вы хотите, чтобы я шумел во время спектакля?» Гарольд Прайс посмотрел на него с удвоенным сомнением. «Ну, кроме шумовых эффектов, можно, пожалуй, задействовать тебя в массовых сценах», — предложил он. «У нас крестьян маловато». «Крестьян!» — воскликнул медвежонок. «Вот именно!» — подтвердил мистер Прайс. «Тебе всего-то и придется иногда выходить на сцену и время от времени говорить «разрази меня гром». «Загрызи меня гном!» — повторил Паддингтон, удивляясь все сильнее и сильнее. «Да», — сказал мистер Прайс, постепенно вдохновившись этой мыслью. «А если у тебя это хорошо получится, я, может, добавлю в твою роль еще 2 реплики. «Прах побери» и «Подлый трус». «Может быть, вы вместе сходите в клуб и там во всем разберетесь», — поспешно предложила миссис Браун, заметив выражение мордочки медвежонка. «Прекрасная мысль», — согласился мистер Прайс. «У нас как раз сейчас начинается репетиция. Я по ходу все тебе объясню». «Как он сказал, фестиваль самодеятельности?» — спросила миссис Бёрд, когда вернулась в столовую, выпустив Паддингтона и мистера Прайса из дому. «Кажется, да», — ответила миссис Браун. Протянула миссис Бёрд. «Ну, если они возьмут Паддингтона к себе в компанию, ничего путного из этой самой деятельности не выйдет. Вот попомните мои слова». «Вот и пришли», — сказал Гарольд Прайс, пропуская Паддингтона в дверь с надписью «Служебный вход только для актеров». «Я покажу, что и где, и познакомлю тебя с другими членами труппы».